Опасность обстановки под Даугавпилсом требовала создания сильного фронтового резерва, а все наши войска были введены в сражение. Пришлось просить Василевского о помощи. Он понимал возросшую роль фронта и стал добиваться вставки передачи нам ряда соединений с 3-го Белорусского фронта, который к этому времени уже покончил с вильнюсской группировкой врага, а войск имел больше, чем мы. Вскоре из генштаба поступило радостное сообщение о решении ставки передать нам 16-ю литовскую стрелковую дивизию и ускорить переброску 19-го танкового корпуса. Но радость наша была преждевременной. Эти соединения пришли к нам не скоро, по причинам, о которых скажу позже. К этому времени Василевский, убедившись, что группа армий «Север» не только упорно держится за Прибалтику, но и пытается соединиться с соседом, предпринял первую попытку убедить Сталина в необходимости главным силам нашего фронта наступать не на Каунас, а на Шауляй и частью сил на Даугавпилс. В связи с этим он предложил ввести в сражение, находившиеся к линии фронта, 2-ю гвардейскую и 51-ю армии в общем направлении на Шауляй, 39-ю армию передать Черняховскому, а от него перебросить к нам 5-ю гвардейскую танковую армию. Это предложение маршала я горячо поддержал. Но, видимо, кому-то в Москве оно показалось несвоевременным. Во всяком случае, Верховный не согласился с нами. Он разрешил передать лишь 3-й гвардейский мехкорпус. Когда Василевский сообщил мне об этом, я распорядился вызвать в штаб фронта генерал-лейтенанта Виктора Тимофеевича Обухова, командира этого корпуса, чтобы выяснить, когда можно рассчитывать на его ввод в сражение. 11 июля, в соответствии с указаниями Василевского, мы уточнили войскам фронта их задачи. 6-й гвардейской армии было приказано, сковывая противника на правом фланге и в центре, главный удар наносить войсками своего левого фланга во взаимодействии с 4-й ударной армией 2-го Прибалтийского фронта в обход Даугавпилса с юга с целью окружения засевшей там группировки, а затем развивать наступление на северо-запад, на Рокишкис, лежащий в 8 километрах западнее Даугавпилса. 43-я армия нацеливалась главными силами строго на северо-запад, на Паневежис, а частью сил по-прежнему должна была содействовать Чистякову с юго-запада. 39-й армии надлежало наступать на Укмерге, а после овладения им нанести удар главными силами тоже на северо-запад, на Кейданяе, и лишь частью сил содействовать войскам 3-го Белорусского фронта во владении Каунасом. Считая, что вести наступление на 250-километровом фронте без крупного подвижного резерва рискованно, мы решили вывести наш первый танковый корпус из боя и сосредоточить его в районе Утена. Таким образом, представитель ставки принял на себя ответственность за перенос направления главного удара нашего фронта с юго-запада, как это предписывалось директивой ставки от 4 июля, на северо-запад. Насколько это решение соответствовало обстановке, покажет дальнейший ход событий. А сейчас давайте рассмотрим, что же произошло в середине июля под Даугавпилсом и на реке Швянтои, где, согласно донесению литовских партизан, фашисты спешно готовили новый оборонительный рубеж, перед которым они рассчитывали остановить войска 1-го Прибалтийского фронта. 12 и 13 июля все 3 наши армии, закрепившись на достигнутом рубеже, проводили подготовку к выполнению уточненных задач, осуществляли необходимые перегруппировки и подвозили боеприпасы. Однако на ряде участков фронта бои продолжались с прежним ожесточением. Генерал Чистяков доложил, что вынужден отдать приказ временно закрепиться на рубеже Друя-Салакас, поскольку противник предпринимает непрерывные атаки, ему удалось глубоко вклиниться между 22-м гвардейским и 103-м стрелковыми корпусами. Такое развитие событий лишь подтверждало, что генерал-полковник Фриснер еще не отказался от попытки соединиться с войсками группы армий «Центр». Положение 6-й гвардейской было по-прежнему трудным. 4-я ударная соседнего фронта сильно отстала, и поэтому Чистякову пришлось растянуть свои корпуса почти на 150-километровом рубеже. А поскольку нужно было наступать, между соединениями образовались значительные разрывы, в которые противник пытался вклиниться. Особенно опасным оказался прорыв сильной группировки гитлеровцев в стыке между 22-м гвардейским и 103-м стрелковым корпусами. Большая опасность нависла над их тыловыми частями и учреждениями. Генерал Чистяков решил немедленно разгромить прорвавшуюся группировку ударом во фланг силами вторых эшелонов этих двух корпусов. Однако начать немедленную атаку могла лишь одна дивизия 22-го гвардейского, а 29-я дивизия 103-го стрелкового находилась далеко от участка прорыва, и поэтому ввести ее в бой можно было лишь на следующий день. Что же делать? Ждать, пока подоспеет вторая дивизия, но ведь под ударом тылы. И Чистяков решил атаковать врага немедленно силами одной дивизии. Атака эта сковала вклинившуюся группировку противника, а вступившая на следующий день в бой 29-я стрелковая дивизия под командованием полковника Макарьева помогла окончательно разгромить ее. Я не случайно рассказал об этом небольшом боевом эпизоде. Именно на такие примеры ссылаются некоторые историки, обвиняя генерала Чистякова в распылении своих сил вследствие неодновременного ввода резервов. Но посудите сами, можно ли было поступить иначе в подобных критических ситуациях? Как бы там ни было, Чистяков не только сумел отразить все попытки противника нанести поражение его войскам, но и постепенно теснил его на запад. Я отнюдь не хочу сказать, что командармы и командиры соединений не допускали ошибок. Нет, не все шло гладко. Увлекаясь преследованием фашистов, они забывали порой о разведке и в результате встречались в ходе наступления с неожиданными сюрпризами. То внезапная контратака, то неразведанный узел сопротивления вставал на пути, то упирались в непроходимые топи. В спешке забывали частенько и о скрытности перегруппировок своих войск, вследствие чего противник заранее узнавал о направлениях нашего главного удара и именно туда стягивал свои силы. И нам не раз приходилось указывать на эти недочеты. Но упомянутые выше обвинения в адрес командующего 6-й гвардейской армии явно необоснованно. Вскоре генерал Белобородов сообщил об освобождении городов Зарасай, Даугаляй и Утена. В первом из них родилась и выросла героическая дочь литовского народа, прославленная партизанка Марита Мельникайте. Одновременно был освобожден и Духштас, город, в котором героиня была казнена фашистами. На подступах к этому населенному пункту гитлеровцы отчаянно сопротивлялись. Но когда бойцы и командиры узнали, что именно здесь немцы варварски расправились с героической партизанкой, они с такой яростью атаковали, словно перед ними были именно те самые палачи, которые казнили Марита. У генерала Людникова наступление развивалось довольно успешно, если не считать тех сюрпризов, которые преподносила наступавшим войскам лесисто-болотистая местность, особенности которой противник, надо признать, использовал весьма умело. И все же войска 39-й армии каждые сутки преодолевали с боями по 15-20 километров. Лютников доложил, что к исходу 12 июля его войска вели бои на юго-восточных подступах к городу Алунта и освободили город Гиедричай. Не знаю, из каких источников получал наш генштаб сведения, но как только я прибыл на новый фронтовой КП в 15 километрах южнее Видзе, начальник связи фронта доложил, что из Москвы уже дважды звонил генерал Антонов, разыскивая меня. Я приказал немедленно соединить меня с ним. Даже не поздоровавшись, Алексей Иннокентьевич ошеломил меня неожиданным сообщением. Группа армий «Север» уходит из Прибалтики. Надо обязательно преградить ей путь. А потому сосредоточьте главные силы вашего фронта на направлениях, указанных в директиве от 4 июля. Поскольку мы уже отдали одобренные Василевским указания о серьезных изменениях задач наших армий, я спросил Антонова, это официальный приказ Ставки? Нет, Иван Христофорович, это пока мнение Генштаба. Тогда я поинтересовался, откуда такие сведения. Оказалось, что штаб 2-го Прибалтийского, приняв частный отход фашистских войск под Опочкой за общее отступление, немедленно сообщил об этом и доложил, что войска фронта начали преследование. Высказав твердое убеждение в необоснованности такого вывода, я доложил Антонову, что Василевский, хотя и настойчиво требует ускорить продвижение наших армий, однако не в прежних направлениях, а с переносом главных усилий на запад и северо-запад. Антонов, прощаясь, обещал проверить полученное донесение и сообщить решение Верховного. Маршал Василевский немедленно вылетел к Еременко, а мы тем временем продолжали упорные атаки против Даугавпилсской группировки противника и форсировали продвижение главных сил на Шауляйском направлении. 13 июля наступление возобновилось на всем фронте. В 14 часов следующего дня возвратился к нам представитель Ставки Василевский. Он сообщил, что поспешное донесение штаба 2-го Прибалтийского не подтвердилось. Враг ожесточенно сражается за каждый рубеж. Следовательно, дело за нашим фронтом. Мы должны поскорее перерезать все сухопутные коммуникации группы армий «Север». Но я вынужден был доложить маршалу, что тем продвижение армии заметно снижается в связи с постепенным расширением полосы наступления и растущим сопротивлением специально созданных для закрытия бреши групп войск «Клеффель» и «Ривальд». А мы, к сожалению, все еще не располагаем резервами, которые можно было бы ввести в сражение. На ввод 2-й гвардейской и 51-й армии можно рассчитывать не раньше 18-20 июля. А 3-й гвардейский мехкорпус пока еще не боеспособен, ибо имеет большой некомплект в танках. Александр Михайлович обещал в скором времени выделить на укомплектование корпуса 90 танков, которые Ставка направила в его распоряжение. Таким образом, в ближайшие дни мы получали возможность ускорить ход наступления. Стремясь сосредоточить все наше внимание на развитии успеха на Шауляйском направлении, представитель Ставки получил согласие Сталина на то, чтобы с вводом в сражение 51-й и 2-й гвардейской армии передать 39-ю армию, наступавшую на Каунасском направлении, 3-му Белорусскому фронту. Так логика развития событий в полосе наступления нашего фронта постепенно привела к отказу от нанесения главного удара на Каунасском направлении. Медленное продвижение войск 1-го Прибалтийского объяснялось не только отсутствием достаточных сил и растянутостью фронта наступления, но и острым недостатком боеприпасов и горючего. Войска удалились от железных дорог кое-где на 300 километров, поэтому подвозить боеприпасы и горючее можно было только по шоссейным и грунтовым дорогам. А мы располагали для этой цели всего одной автомобильной бригадой, которая могла обеспечить потребности наступавших войск в боеприпасах и горючем только на треть. В этих условиях невольно возникала мысль: а не прекратить ли наступление на несколько дней, чтобы перегруппировать силы, пополниться боеприпасами, горючим и с выходом на линию фронта двух свежих армий с новой силой возобновить продвижение вперед? Но, внимательно оценив обстановку и посоветовавшись с представителем Ставки, мы пришли к убеждению, что останавливаться и на этот раз ни в коем случае нельзя. Ведь тогда противник получит возможность создать прочную оборону, и нам придется организовывать ее прорыв, а это вызовет огромный расход боеприпасов и неоправданные потери в людях. Итак, решено хотя бы и медленно, но непрерывно идти вперед. И мы с согласия Василевского отдали соответствующие указания командармам. К 19 июля 6-я гвардейская продвинулась лишь на несколько километров, а 43-я, серьезно потрепав главные силы 2-го армейского корпуса группы армий «Север» и 9-го армейского корпуса группы армий «Центр», вышла к реке Швянтои, где у противника имелся подготовленный оборонительный рубеж. Генерал Белобородов, проявив большую изобретательность и настойчивость, сходу сумел захватить плацдарм на этой реке в районе Светсай, что весьма облегчало нам преодоление этого рубежа обороны. К этому времени 39-я армия, перешедшая в состав 3-го белорусского, значительно продвинулась на запад и вела бои за овладение важным узлом дорог у Кмерги. А главная группировка войск этого фронта продолжала развивать наступление на запад от Вильнюса. Все возраставшая угроза выхода войск 1-го Прибалтийского фронта в глубокий тыл группы армий «Север» и заметное ослабление обороны ее войск в полосах наступления 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов вынудили гитлеровское командование сузить фронт обороны главных сил группировки путем их отвода на новый рубеж. Неудивительно, что на 2-м Прибалтийском фронте и в генеральном штабе этот маневр противника был расценен как его общее отступление. Генерал Антонов, сообщив мне об оставлении войсками группы армий «Север» 1-го оборонительного рубежа «Пантера», с нескрываемым удовлетворением сказал: «Ну, кто был прав, Иван Христофорович? Уходит ведь противник из Прибалтики. Теперь от вашего фронта зависит, успеет он ускользнуть в Восточную Пруссию или нет». Тон моего старого товарища был настолько уверенным, что я невольно засомневался. Неужели Гитлер решил, наконец, исправить ошибку и пытается спасти свои войска в Прибалтике? И все-таки, поколебавшись мгновение, я убежденно заявил: «Нет, Алексей Иннокентьевич, не уйдет противник из Латвии. Еременко и Масленникову немало придется потрудиться, чтобы преодолеть его сопротивление на новом оборонительном рубеже». «Ну, смотри, Иван Христофорович, не простит тебе Верховный, если упустишь противника». Я был уверен, что этого не произойдет, еще и потому, что у нас были средства, чтобы воспрепятствовать уходу врага. 2 свежие армии – не шутка. Как выяснилось впоследствии, вопрос о выводе группы армий «Север» из Прибалтики в стане противника не снимался с обсуждения. Теперь нам известно, что именно 18 июля генерал Фриснер снова обратился в ставку Гитлера с мольбой о разрешении отступить в Восточную Пруссию. И снова фюрер, приказав выделить Фриснеру подкрепление, потребовал от него во что бы то ни стало удержать Прибалтику. Таким образом, к 19 июля войска 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов вступили в пределы Латвии на всем протяжении ее восточной границы. В числе первых на родную землю вступили воины 30-го латышского стрелкового корпуса под командованием старого испытанного бойца генерал-майора Брандкална. А мы тем временем готовились к вводу в сражение армии генералов Крейзера и Чанчибадзе. В этих армиях я провел 19 и 20 июля, знакомясь с ходом подготовки соединений к предстоящему вводу в сражение. Когда я приехал в штаб 2-й гвардейской, развернувшейся к северо-востоку от литовского города Укмерге, все командиры корпусов собрались там, как мы и условились, с командармом. Начальник оперативного отдела привел меня к большой палатке. Пригнувшись, я нырнул под приподнятый сопровождавшего меня офицера брезент и оказался в просторном помещении, в котором, несмотря на яркий июльский день, светились электролампочки. Коренастый бритоголовый генерал-лейтенант подал команду и, сделав несколько шагов навстречу мне, чеканя слова, но выговаривая их с заметным акцентом, отрапортовал. Это был Порфирий Георгиевич Чанчибадзе, который уже второй месяц командовал 2-й гвардейской армией. О нем очень лестно отозвался генерал Антонов, когда сообщал о решении передать нам его армию. Он назвал его блестящим тактиком и отчаянно смелым человеком. Впервые Порфирий Георгиевич отличился под Сталинградом, командуя сначала 49-й гвардейской стрелковой дивизией, а затем 13-м гвардейским стрелковым корпусом, во главе которого прошел с боями от берегов Волги до Севастополя. Хорошо говорил о генерале Чанчибадзе и маршал Василевский. Однако в роли командарма Порфирию Георгиевичу предстояло держать свой первый экзамен. Меня, естественно, беспокоило, как проявит себя молодой командующий в предстоящей операции. Ведь от его армии, как и от 51-й, во многом зависит главное, удастся ли нам запереть группу армий «Север» или нет. Поэтому я с особым интересом присматривался к Чанчибадзе. Генерал уверенно излагал замысел предстоящей операции, правильно оценивал роль своей армии, с командирами корпусов всегда держался твердо, умело подводя их решение к единой цели. Руководствуясь общим замыслом командования фронта, Чанчибадзе добился сосредоточения большей части своих сил и средств на стыке с армией Крейзера, намереваясь общими усилиями взломать оборону противника к северу и югу от Аникшчьяя и развивать наступление южнее Паневежиса в общем направлении на литовский городок Титувинай. В связи с тем, что 39-я армия соседнего фронта должна была наносить главный удар на Каунас, между ней и 2-й гвардейской мог образоваться разрыв, и я порекомендовал Чанчибадзе обратить на это особое внимание и держать постоянную связь с Людниковым. Когда все детали предстоящего наступления были обсуждены, мне были представлены командиры корпусов и дивизий. 11-м гвардейским стрелковым корпусом командовал генерал-майор Серафим Евгеньевич Рождественский. Это был молодой генерал, но он уже успел зарекомендовать себя хорошим командиром корпуса. Рождественский представил мне командиров дивизий: 2-й гвардейской генерал-майора Никиту Сергеевича Самохвалова, 32-й гвардейской генерал-майора Николая Кузьмича Закуренкова и 33-й гвардейской генерал-майора Павла Михайловича Волосатых. Когда Чанчибадзе начал говорить о командире 13-го гвардейского стрелкового корпуса, Я прервал его, сказав, что прекрасно знаю генерал-лейтенанта Антона Ивановича Лопатина. Глядя на могучую, словно высеченную из гранита фигуру комкора, я невольно подумал, как давно свела нас вместе война. Еще в самом начале войны на Юго-Западном фронте Антон Иванович уже был командиром корпуса. В штабе бытовало мнение: если необходимо во что бы то ни стало удержать рубеж, то поручить эту задачу следует Лопатину. Он выполнит ее, если даже рядом с ним останется в живых хотя бы горстка людей. Когда в ноябре 1941 года встал вопрос, кого поставить во главе вновь сформированной 37-й армии, которую предстояло разгромить под Ростовом-на-Дону танковую армию Клейста, то выбор пал на Антона Ивановича. Мне довелось принимать непосредственное участие в планировании и проведении контрнаступления войск Юго-Западного фронта под Ростовом-на-Дону. Я хорошо помню, что армия Лопатина вынудила генерала Клейста оставить Ростов-на-Дону и бежать на Таганрог, спасая остатки своей танковой армии.